Алло. Алло. Тетя Валь. Да? Здравствуйте. Да. Как дела? А кто это говорит? А это Андрей из первого подъезда. Как вы себя чувствуете-то? Ну так, немножко. Ну ничего, кошек-то кормите? Ну, жили. Кормите, ходите? Конечно. Сейчас холодно уже стало, они попрятались, бедные. Да, еще и разыскиваешь, и нету их. Вы из пятерочки-то хоть выходите? Что-то давно вас не вижу. Хожу, а где же я что могу брать? А что-то не видно вас давно. Ну, а кроме пятерочки некуда идти. Вы с утра, наверное, ходите? Да когда как. Ну, тетя Валя, я сегодня зайду к вам, я там к дню рождения вам подарочек принесу тогда. Да я дома мужчин не принимаю. А я вам под дверь поставлю тогда, а вы заберете. Да. Хорошо? Позвоню. Да. Когда? Ну, вот сейчас, минут через 15. Ну, ладно. Ну, все, договорились, тетя Валя. Всего доброго. Алло. Алло. Алло.